Снова появился капитан Харт и моего дедушку не тронул. Даже выделил ему участок, когда начался раздел земли. Харт уцелел, его отпустили. Этого мой дед никогда не узнал. Когда жандармы окружили замок и вязали поляков как телят, я прошу прощения, я Гауптман, то господина капитана Харта нигде не нашли. И корабль уже не стоял в бухте. Капитан Харт появился только через 2 года, когда господин барон собрался уезжать в Париж. Он вошел как раз в эту комнату, как будто ничего и не случилось, а мой дедушка в это время вытирал пыль с кресел, с тех самых, на которых мы сейчас сидим. Мой дедушка просто остолбенел. Он помнил, что даже не поклонился, только стоял и смотрел на капитана Харта, одетого во все черное. Господин Харт спросил моего деда: «Это ты, Франц?» Мой дедушка был ужасно поражен и пробормотал что-то невразумительное, но господин Харт его прервал и приказал: «Ступай, Франц, в башню и сними своего господина. И запомни, Франц, ты будешь долго жить, очень долго проживешь, если окажется, что у тебя короткая память. Ступай, расцепи своего господина, завтра мы ему устроим роскошные похороны». И дедушка пошел в башню, и ушел он, как потом мне рассказывали, очень долго. А вы знаете, Герр Хауптман, что отсюда до башни буквально 2 шага. Только пройти через комнату, низкий коридорчик, и все. Когда он вошел туда, то увидел, что господин барон Каспар фон Кольбат висит головой вниз рядом со своими часами. И еще кое-что увидел мой дед, о чем мне сказал только перед самой смертью. У господина барона было прострелено сердце, такая маленькая красная ранка. Он ее заметил. Это все, что можно рассказать о господине капитане Харте. Он, Герр Хауптман, после уже не ходил в башню. Никогда. Недоброе это место. Как и комната со стульями. Старик шмыгнул носом. Похоже, он немного смущен, что позволил себе так разговориться. Но в глубине его выцветших глаз светится тусклая искорка удовлетворения. Ведь только ему, Герману Фричу, старейшему слуге рода фон Кольбатцев, известны самые интимные дела его господ. Вот как это было, Герр Хауптман. А сейчас я, пожалуй, уже пойду. Поздно. Он берет свой кисет, трубку, спички, мокрый носовой платок, проверяет, не оставил ли чего. Спокойной ночи, Герр Хауптман. Сидеть, Фрич. Я запихиваю старика обратно в кресло. Теперь я вам расскажу кое-что о делах в Колбасском замке, Фрич. Я не понимаю, о чем вы говорите, Герр Хауптман. Сейчас поймете, Фрич. Зачем приезжал к вам Арнем фон Кольбас из Ферге? Ну, только не морочьте мне голову, потому что я больше этого не позволю. Арнем фон Кольбас приехал к вам. Спрашивал о вас кухарку. Ваше имя было записано у него на бумажке. Это раз. Второе. Я думаю, Фрич, что он явился по вашему приглашению. Не мотайте головой, Фрич, это совершенно лишнее. Мой дорогой Фрич, вы мне поведали трогательную историку о том, что Фричи ничего общего с делами Кольбатцев не имели. Начиная еще с прошлого столетия, конкретно с момента, когда человек по имени Харт взял верх над бароном Каспаром фон Кольбатцем, которого, по-видимому, он застрелил в башне, а потом повесил за ноги. Врете, Фрич. Прошло ведь почти 100 лет. И вдруг является какой-то Кольбац. Любопытно ли? Почему прямо к вам? Я знаю, что от бывшего слуги обычно не ждут приглашения. Но ситуация, как мне кажется, немножечко изменилась, не правда ли? Теперь у вас надо спросить разрешение приехать сюда, Фрич. Не так ли? Вы имеете здесь прав больше, нежели какой-то там фон Кольбац. Кроме того, я думаю, Фрич, это было... срочное, чертовски срочное дело, даже не сомневаюсь, ведь Кольбац был журналистом, официально приехал в Польшу, чтобы писать очерки для газеты, а вовсе не за тем, чтобы навестить Фричи, да еще за 500 километров от Варшавы, да еще в такой мороз. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Херр Хауптман», — жалуется Фрич. «Не морочьте мне голову. Если Герман Фрич посылает дочку за водкой в Гальчевице, он наверняка знает, во имя чего это делает». И, надеюсь, вы не будете меня уверять, что в черный, пропавший нафталином костюм, вы вырядились в честь моего прибытия сюда. Кроме того, скромно зарабатывающий человек не курит каждый день табак экстра марки «Принц Альберт». «А всего лишь обычный польский боцман –